Глава 7. Кристиан. Верховный страж столицы откинулся на спинку кресла и сверлил взглядом дверь, закрывшуюся за его невестой номер 7. Пожалуй, эта помолвка станет самой запоминающейся. Ариана Келберн. Темноволосая, миниатюрная девушка с огромными карими глазами будила в нем странные, смешанные чувства. Вся такая собранная, деловая, бойкая, напоминала храбрящуюся маленькую птичку, летящую против ветра, но все равно упорно машущая своими маленькими крылышками. Одна из немногих она смотрела на Кристиана без страха, смело высказывала свои мысли, вздернув подбородок и чуть склонив голову. Ее огненная магия была столь же строптивой, как и она сама. Фамильное кольцо сорвала печать. Их силы теперь связаны, но использовать сейчас эту магию Кристиан не мог. Он, сильный, опытный маг, не смог справиться с напором сил необученной девчонки. Его ладонь переместилась на запястье. Чешуя стала заметно бледнее. Да темные мысли исчезли. Он вновь ощущал контроль. Монстр, сильный как никогда раньше, отступил. И все же это прикосновение было глотком ледяной воды в жаркий знойный день, дарующий силы идти дальше, двигаться вперед для того, чтобы бороться с бездной, для того, чтобы бороться с самим собой, со своей темной половиной. 15 долгих мучительных лет он жил со своим проклятием, со своей тайной. Чувствовал дыхание бездны в спину, и стоило только ослабеть, как Василиск брал верх над разумом и телом. 15 лет прошло с того дня. А Кристиан помнил все, будто это было вчера. Это было первое крупное нападение, когда он еще носил звание старшего стража. Тогда твари из бездны прорвались через сорванную печать на одном из порталов подземелья Гратона, центральной тюрьмы. И это была первая встреча с Василиском. Первая и последняя. Кристиан, как он тогда считал, вернулся с здания в бездну, но и бездна оставила на нем свой след. В тот день ему под кожу попал смертельный яд. Яд, который должен был убить его, одарил новой силой. Теперь достаточно было лишь взгляда для того, чтобы избавиться от нападавших. Но этот же яд делал из него монстра. И в один из дней он мог потерять контроль навсегда. Но пока бездна не взяла верх, Кристиан не собирался сдаваться. Бумаги со стола Верховного Стража столицы взмыли вверх, а следом разлетелись по трем стопкам. Важные, подождет и мусор. Его взгляд зацепился за новое послание от Десса, на котором красовалась фамилия Келберн. Желание засадить этого шарлатана никуда не исчезло. Старик получит по заслугам, но позже. Сейчас требовалось разобраться с исчезновением Мантикоры. Кристиан перехватил верхний лист с именами бывших портальщиков столицы, но в этот самый момент зеркало в углу кабинета вновь замерцало голубоватым светом, а следом отражение изменилось. Кристиан оторвал взгляд от бумаг и тут же поднялся с места. А следом склонил голову в знак уважения. В зеркальном отражении сейчас виднелось полупрозрачное, вытянутое лицо наследника престола Ларинии. И судя по поджатым губам, раздутым ноздрям и прищуренному взгляду, принц был явно не в духе. «Доброго дня, Литьер Раканингем!» Он учтиво поздоровался, все еще не поднимая головы. Наследный принц, находившийся по другую сторону портала, поморщился и откинул назад белую прядь длинных волос. «Отбросим все эти церемонии, Кристиан!» Он заговорил резко и жестко. «И не могу сказать, что день сегодня добрый. Мне донесли, что Мантикора на севере исчезла бесследно. Это правда?» Этот разговор должен был состояться. Конечно же, во дворце все считают, что стражи работают спустя рукава. У Кристиана было одно предположение насчет всех этих нападений, но оно явно не понравится наследнику. Поэтому говорить об этом он не спешил. На месте происшествия работал Дезмонд Моран. Он доложил, что тварь исчезла. «Сама?» Принц выразительно и недоверчиво изогнул бровь. «Внезапно выстроила портал и исчезла в нем». «Нет. На месте твари нашли осколки портала и пепелища. Мантикора уничтожена». «Интересно. И кто же ее мог уничтожить?» «Я задаюсь тем же вопросом. И как раз собирался посетить место происшествия, чтобы выяснить все более подробно». Принц кивнул в знак одобрения. «Как она вообще проскочила? Все порталы под контролем. Я велел удвоить охрану после прошлого нападения, и вот опять. Как тварь из бездны попала в наш мир?» «Очевидно, что кто-то выстраивает новые порталы. Это невозможно». Наследник резко мотнул головой. «Все портальщики работают только во дворце. Но есть еще и те, кого отстранили от работы при дворе». «То есть ты думаешь, что кто-то из отстраненных магов будет связываться с бездной?» «Именно так». Как Кристиан и предполагал, этот разговор совершенно не нравился принцу. «Это исключено. Дар отстраненных запечатан. Просто вы что-то упускаете, Кристиан». «Хотелось бы мне в это верить, но факты говорят о другом». «Глупости. Отправляйся на север. Ищи след. Все куда серьезнее, чем мы с тобой предполагали». «Хорошо, Алистер». Кристиан вновь склонил голову. «Завтра на приеме хочу услышать от тебя что-то более внятное. Да, и жду вас, будущей супругой». «Разумеется». Кристиан кивнул, а в следующее мгновение портал вновь отразил лишь книжный шкаф, рабочий стол, заваленный бумагами, и верховного стража столицы, который задумчиво вглядывался в зеркальную гладь. А в следующее мгновение раздался стук в дверь. «Тьерра Раншейр, ваша мама прибыла полчаса назад». Бренда робко появилась из-за двери и устремила взгляд в пол. Кристиан сжал челюсти. «Начинается. Только ее сейчас не хватало». Мариан Раран-Шейр являлась каждой помолвке, знакомилась с каждой невестой, теша себя надеждами, что сын вскоре одумается и все-таки заведет семью. Ведь ей не было известно истинное положение вещей. Арина. Улизнуть от так называемой будущей свекрови мне, конечно же, не удалось. Тьерра Раран-Шейр вцепилась в мой локоть холодными тонкими пальцами и не отпускала вплоть до того момента, как мы переступили порог гостиной. И по дороге эта мадам раздавала указания семенящей следом Бренди. Сложилось такое ощущение, что ей не нравилось абсолютно все. И ковры, на ее взгляд, были грязными, и пол недостаточно начищен, и шторы пыльные, и портреты висят не в том порядке. Да уж, чудесный характер. «Меня зовут Тьерра Марион». Мать моего жениха заговорила, натянув на лицо самую любезную улыбку, при этом рассматривая меня своими глазами рентгеном, будто змея перед броском. А может, она тоже Василиск? «Очень рада познакомиться». Я ответила примерно такой же улыбкой, совершенно не представляя, что ей вообще от меня нужно. «И я очень рада. Рада, что в этом доме наконец-то появится хозяйка!» Женщина опустилась на один из стульев и откинулась на спинку. «Что же ты стоишь? Присаживайся!» Без лишних вопросов я опустилась на предложенный стул. Похоже, эта мадам совершенно не в курсе дел своего сына. «Крис отказывался называть мне твое имя до помолвки. Я и о помолвке узнала только вчера. Он стал таким скрытным! Целыми днями только о работе и думает». Женщина решила продолжить диалог, все еще изучая мой облик. «Распустил слуг! На этот дом без слез не взглянешь! Мое материнское сердце не выдерживает!» В ее голосе появилась наигранная театральная обида. Я даже подумала, что она вот-вот расплачется. Но нет, лишь промокнула сухие глаза белоснежным платком. «Почему же здесь очень даже красиво и вполне уютненько?» Пожала плечами. «Это она в нашем общежитии не была. Вот на него действительно без слез не взглянешь. Но на самом деле змей со стен я бы все же убрала, а эти восковые портреты нагоняли тоски». «Нет-нет, дорогая моя, женщина – душа дома. Только женщина может хранить семейный очаг, который так нужен этому дому». «Да неужели? В этом мире женщина скорее что-то вроде табуретки. С ее мнением не считаются, замуж насильно выдают, да еще и сил лишают». В этот момент дверь распахнулась с гулким щелчком, избавляя меня от высказывания своего мнения насчет очага и обычаев Флоринии. В конце концов, мое мнение здесь неуместно. Через неделю я буду дома, а Тьерра Марион будет и дальше продолжать поиск хранительницы очага для семьи своего сына. Впрочем, Раран-Шейру никакой очаг не поможет. Более чопорного и холодного сноба еще поискать нужно. Тем временем в гостиной появилась Бренда, звенящая тарелками и чашками, лежащими на большом серебряном подносе. А по пятам за ней, как всегда, опустив взгляд, семенила Джулия, несущая перед собой точно такой же поднос. Служанки принялись кружить вокруг нас, ловко расставляя приборы, закуски и десерты. А Тьерра Марион ловким жестом выхватила из недр своей сумочки небольшую коробочку и, распахнув, продемонстрировала мне. Перед глазами появилось колье из золота, сверкающее и искрящееся россыпью камней, сильно напоминающих бриллианты. Да это украшение на земле стоит целое состояние, а она его просто так в сумочке носит. «Это наша семейная реликвия. Это ожерелье носила еще моя прабабушка». Женщина вздохнула. «Теперь я хочу, чтобы эта вещь стала твоей, ведь через неделю ты станешь частью нашей семьи. Жаль, что Грэм не дожил до этого дня». Мои брови подпрыгнули на лоб. Вот так неожиданность. Хочет подарить мне целое состояние, и это после 6 расторгнутых свадеб. Выходит, что она 6 семейных реликвий подарила предыдущим невестам? Или это ожерелье носили 6 предыдущих невест, а после расторжения помолвки реликвию забирают? Нет, Тьерра Марион совершенно точно не была в курсе дел сына. И, наверное, мне не стоит ей открывать глаза прямо сейчас. А то так и до инфаркта довести человека можно. Да и Раран-Шейр явно не просто так скрывает все от матери. Если расскажу, рискую остаться в этом мире навеки вечные. «Что вы? Я не готова принять такую ценность!» Я мотнула головой. «Будет правильнее, если вы передадите эту вещь вашим внукам. Хотя не уверена, что Василиск вообще когда-нибудь обзаведется змеенышами. Не похож он на семьянина и трепетного отца». «Нет-нет, это не обсуждается!» Тьерра Марион захлопнула крышку коробочки и вручила ее Джулии. «Отнеси это в спальню Арианы. Только осторожней!» И как только служанки скрылись за дверью, продолжила. «Ох, у нас с тобой так мало времени перед свадьбой! Столько вопросов надо решить! Зал для торжества, банкет, платье, костюм Крису! А то он, конечно же, не подумал. Может явиться на собственную свадьбу в пыльном мундире. Ты кушай! Такая худенькая, бледненькая!» Выглядела я и правда скверно. Корсет, норовивший сломать ребра, и бессонная ночь сделали свое дело. Хотя главное, как по мне, что сохранила остатки рассудка. То из родного мира похищают, невестой быть заставляют, монстры в зеркалах, теперь вот свекровь, желающая всенепременно женить сына в 7-й раз. Тут у любого бы крыша поехала, а моя ничего, держится еще. Но нужно под каким-то предлогом сбежать от Тьерры Марион, потому что планировать свадьбу, которой не будет, мне не хотелось совершенно. Но пока идей не было. Поэтому я подхватила чашечку и утопила свой взгляд в чае. В первую очередь платье. Тьерра Марион сделала глоток чая и продолжила обсуждение предстоящей свадьбы. Завтра же поедем в город и подберем тебе самый лучший наряд. Небольшой списочек гостей я составила, а вот зал для торжеств, к сожалению, занят. Но, быть может, получится устроить прием здесь? Как ты считаешь? Она устремила в мою сторону выжидающий взгляд. Платье, банкет, торжество. Похоже, что предыдущие 6 отвергнутых невест не убедили Марион Раран-Шейр в том, что ее сын не планирует жениться. И теперь она всеми способами будет пытаться сделать так, чтобы эта помолвка совершенно точно стала последней. «Нужно посоветоваться с Кристианом». Я вновь натянула на лицо невинную улыбку и захлопала ресницами. А что мне оставалось? «Вот уж точно! Чего делать не стоит!» Тьера Марион улыбнулась и подхватила со столика небольшое пирожное. «Так он точно никогда не...» И в этот самый момент откуда-то из-под стола выскочил ярко-рыжий пушистый комок. Одно движение, и десерт выпал из руки свекрови, а в следующее мгновение уже исчез в пасти ушастого, уже знакомого мне зверька. Тьера Марион взвизгнула и, метнув в сторону существа чашку, с несвойственной для ее возраста скоростью, подскочила на стул. Чашка рухнула на пол и с пронзительным звоном разлетелась на сотни осколков. Рыжая нечто отпрыгнула в сторону, вцепилась в скатерть и принялось карабкаться на стол. Я отскочила от стола. Скатерть опасно поползла вниз. Тьера Марион, продолжая кричать неизвестные мне ругательства, принялась швырять все, что под руку попадалось, в сторону зверька. Ушастик, почуяв неладное, в панике издал какой-то странный испуганный писк и быстрее задвигал конечностями. И когда в сторону него полетел чайник с кипятком, я резко дернулась и подхватила пушистика на руки. Тельце малыша дрожало. Язык торчал изо рта, как у собаки, а острые коготки вцепились в шелк платья. Ткань с хрустом рвалась. Я провела ладонью по шерсти зверька, надеясь немного его успокоить, а затем отцепить от платья. Но зверек от моих прикосновений будто воспламенялся. «Он опасен! Опасен! Сбрось его с себя!» Тьера Марион закричала, видимо, заметив огонь. А затем за спиной хлопнула дверь и зазвучал голос хозяина дома. «Что здесь вообще происходит?» «Ариана, дорогая, осторожно и медленно опусти детеныша огненной индракоры и сделай 3 шага назад». Раран-Шейр заговорил тихо и весьма проникновенно, а затем потянулся к очкам. «Я сам с ней разберусь». «Так это ребенок, совсем еще малыш!» Животное, чуя неладное, прижалось ближе и уткнулось мокрым носом мне в шею. Тьера Марион, бледная как скатерть, покрывающая стол, смотрела на меня так, будто в руках у меня была бомба, не меньше. Хотя, кто его знает, чем так опасен этот пушистик? Не зря же его шерстка полыхнула пламенем, да и в названии присутствует слово «огненная». Если бы это было так просто, я бы непременно выпустила эту зверушку, но, по-моему, я пришлась ей по душе. Под пальцами я ощущала, как бешено колотится сердце зверушки. И как жар от ее шерстки приятно греет кожу. Это существо явно было настроено невраждебно. «Это не шутки!» — резко оборвал меня мой жених, а затем не спеша принялся сокращать разделяющее нас расстояние, держа правую руку на дужке темных очков. Ну, точно как кобра перед броском. «Постарайся не двигаться и закрой глаза!» Это что он собрался сделать? Убить маленькую зверушку? Ребенка своим взглядом? За что? И не подумаю. Я развернулась, пряча Индракору от опасного взгляда. «Что она такого вам сделала, что вы на нее набрасываетесь? Она просто проголодалась!» «И чему учат сейчас в академиях?» — воскликнула Тьера Марион, хватаясь за голову. «Индракора агрессивна и смертельно опасна! Ее укус сжигает заживо!» «Агрессивно? Опасно?» «По-моему, пока Тьера Марион с ее кипятком в чайнике представляют большую опасность для этого рыжика. Он просто пришел на запах еды в надежде подкрепиться. И он явно не собирался меня сжигать. Если бы этот пушистик был так смертоносно опасен и безумен, то от меня давно бы осталась кучка пепла. Но зверек вел себя скорее испуганно. В этот момент рыжик оторвал мордочку от моей груди и жалобно посмотрел прямо мне в лицо своими огромными оранжевыми глазами. Будто сказать что-то пытался, ей-богу. Столько разумности я не видела еще ни в одном взгляде у животного. «Ариана...» Проникновенный и обманчиво спокойный голос Рораншейра зазвучал совсем рядом со мной. «Ты понятия не имеешь, с чем имеешь дело. Не двигайся!» Сейчас он снимет очки, сверкнет своим убийственным взглядом, и Рыжика не станет. «И за что?» — спрашивается. «За то, что его укус смертельно опасен? Но с тем же успехом нужно и от Василиска избавиться. Его взгляд куда более смертоносен, чем зубки этого пушистого горяченького комочка». Я успокаивающе провела ладонью по шерсти. Не дам Рыжика в обиду этому змею. Кажется, пора устроить побег. Взгляд зацепился за приоткрытую стеклянную балконную дверь. То, что нужно. Осторожно отстранила Рыжика от себя. «Не двигаюсь я, не двигаюсь», — пробубнила себе под нос, а затем закричала как можно правдоподобней. «Ой, ай, мамочки, он царапается!» Бросилась к балкону. На короткое мгновение наши взгляды вновь встретились, и я одними губами проговорила «Беги!». Дважды повторять не требовалось. Рыжик вывернулся и, махнув на прощание пушистым хвостом, рванул прямиком в щель между балконной дверью и стеной. «Проклятье! Только в моем доме этих гостей не хватало!» — прорычал Рораншейр, остановившись рядом с балконной дверью, а затем резко развернулся ко мне. И его взгляд, даже через непроницаемые очки, пронизывал насквозь. «Ты в порядке? Она не зацепила тебя? Приглашу целителя». «Ага, проверят, не попортил ли Рыжик его товар». «Не нужно, я в порядке, только платье испорчено». «А я давно говорила, в твоем доме бардак и хаос. Только женская рука наведет здесь порядок», — заговорил Тьерра Марион, вызвав на лице сына такую гримассу, будто он только что лимон съел целиком. «Ариана, дорогая, представляю, как ты испугалась, когда она в тебя вцепилась». В этот момент двери вновь распахнулись. Появились четверо мужчин в капюшонах и раскрасневшаяся Бренда. В ее взгляде полыхал чистый ужас. «Индракора в доме, найдите и пригласите целителя для Тьерры Арианы», — резко скомандовал Рораншейр, и мужчины тут же развернулись обратно. Бренда, охая и ахая, принялась убирать беспорядок со стола. «Рад тебя видеть, мама!» Рораншейр наконец поприветствовал мать, а затем добавил: «Но ты появилась несколько не вовремя». «Я всегда появляюсь вовремя, Кристиан!» Тьерра Марион фыркнула в ответ. «И тем более к твоей свадьбе! На этот раз я все возьму в свои руки, дорогой. Мы с Арианой уже договорились. Идем, дорогая». Она подхватила меня за руку. «После того, как тебя обследует доктор, обсудим детали. Так мало времени, так много забот». Перевела взгляд на жениха. Едва не залилась смехом, глядя, как раздуваются от бешенства его ноздри, а лицо приобретает оттенок спелого помидора. И все же он не смог перечить родной матери. «Надеюсь, моя сила покинет меня до даты предполагаемой свадьбы. А то с таким рвением свекрови я и глазом не успею моргнуть, как замуж выйду. И покину этот мир уже замужней».